Упавшие на лоб пряди гагатого черных блестящих волос затенили глаза Сэма, когда он шевелил костер, и я видела лишь его профиль. Черные ресницы, выпуклые скулы, прямой нос и подбородок с маленькой ямочкой. Внезапно в этом свете мой 12-летний сводный брат показался мне гораздо старше своего возраста. Сам Сэм вдруг явился мне древним тотемным духом. Потом он с улыбкой посмотрел на меня. В отблесках костра его серьезные глаза сияли ясным и глубоким алмазным светом. «Ты знаешь, Ириэль, почему я обычно называю тебя умницей?» — спросил он меня, и когда я отрицательно качнула головой, ответил. «Потому что в свои 8 лет ты обладаешь куда большей сообразительностью, чем была у меня, когда я сам впервые пошел на Тива-Титмос. Может быть, ты даже и сейчас сообразительнее меня. И это еще не все. Я думаю также, что ты отважнее и смелее меня. Когда я впервые отправился в этот лес без проводника, то уже знал здесь каждую тропинку и каждый камень. Но ты не побоялась сегодня одна отправиться вслед за мной, безрассудно доверяясь всему, что может приключиться с тобой. Дедушка называет это необходимой верой. Я последовала за тобой, подчеркнула я, и, наверное, просто по глупости. Сэм откинул назад голову и рассмеялся. Нет-нет, ты не глупая, сказал он. Но, возможно, умница, добавил он со своей удивительной улыбкой. Возможно, именно то, что ты заблудилась и едва не погибла в этом лесу, станет добрым талисманом для меня, моей счастливой кроличьей лапкой. Он дернул меня за косичку. Может, удача придет ко мне благодаря тому, что я нашел тебя. Так и случилось. Именно тогда Сэм стал серым облаком. Наш тотемный дух благословил нас светом, а я стала членом его индейского племени, когда мы смешали нашу кровь. В ту самую ночь мне словно открылась какая-то внутренняя тайна, и с тех пор мой жизненный путь стал для меня четким и ясным, с той самой ночи и до сегодняшнего дня. Государственную власть не раз обвиняли в растрачивании денег налогоплательщиков, но никогда эти растраты не улучшали рабочих условий ее служащих. Особенно здесь, в провинции, где каждые 5 центов, способные обеспечить удобную рабочую обстановку, выколачивались с большим трудом, а чаще всего складывались в кубышку. В результате больше наличных денег тратилось на обустройство 6 акров парковочной стоянки нашего центра, где государственные служащие парковали свои машины, чем на строительство, отделку, ремонт, уборку или отопление зданий, где в реальности приходилось работать людям. Сразу после обеда, еще с налипшими снеговыми плюшками на машине, я подъехала к нашей стоянке и обозрела ее бескрайние просторы. Как я и подозревала, в такое позднее время свободные места остались лишь в самом дальнем конце, простиравшемся, казалось, до границы с Вайомингом, соседним штатом. А в такое время года, даже после утренней оттепели, резкий дневной ветер мог существенно понизить температуру. Ветровое стекло уже бомбардировали ледяные градины. Рискуя нарваться на штраф, я решила оставить машину прямо перед главным зданием, где находилась небольшая стоянка для официальных гостей. Простым смертным там парковаться запрещалось, впрочем, как и входить в центр через гостевой вестибюль. Но мне обычно удавалось уговорить охрану позволить мне расписаться в вахтенном журнале, вместо того, чтобы тащиться по улице вокруг всего комплекса и входить в него с задней стороны, через официальные ловушки для служащих. Я плавно въехала на одно из свободных мест, подняла воротник дубленки, замотала лицо длинным кашемировым шарфом с бахромой и натянула на уши шерстяную лыжную шапочку. Выскочив из машины, я рванулась к стеклянному порталу, что оказалось совсем не лишним, поскольку, когда я входила в здание, порыв ветра едва не сорвал дверь с петель. Мне удалось закрыть ее и пройти через 2 двери вестибюль. Я разматывала шарф, вытирая обожженные ветром глаза, когда увидела его. Он стоял у бюро пропусков и расписывался. Я оцепенела. Нет, серьезно, не могла же я забыть слова из «Волшебного вечера»: «Ты встретишь незнакомца», если Джерси частенько крутила эту запись, где она поет вместе со знаменитым баритоном Дитрихом Фишером Дискау на сцене зала Плиель в Париже. И вот он, этот незнакомец, передо мной. Конечно, в вестибюле отдела научно-технического обслуживания обстановка была не слишком идиллической, но я сразу поняла, что увидела того самого, единственного на Земле человека, созданного персонально для меня. Это был подарок богов, посланный мне в утешение после гибели моего кузена Сэма. Даже страшно подумать, что я могла войти в другие двери. Какие изысканные и таинственные подарки порой щедро подбрасывает нам судьба из своих запасов. Он выглядел божественно. По крайней мере, вполне соответствовал почерпнутому мною из книг образу Бога. Его темные и густые волосы, зачесанные назад, прикрывали воротник. Он был высок и строен, и обладал тем четко высеченным македонским профилем, что обычно ассоциируется с героями. С его широких плеч свободно свисали пальто из мягкой верблюжьей шерсти и белый шелковый шарф с кисточками. В изящных длинных пальцах он небрежно держал пару шикарных итальянских кожаных перчаток. Он вовсе не походил на ковбойского инженера, чертыхающегося, как сказал бы Оливер, по любому поводу. В его осанке и манере поведения сквозило некое отчужденное, царственное спокойствие, граничившее с надменностью. А когда он отвернулся от охранницы Беллы, которая продолжала таращиться на него с открытым ртом, как рыба, и направился ко мне, я заметила потрясающие, темно-бирюзовые, удивительно глубокие глаза, окаймленные черными ресницами. Его взгляд скользнул по мне, помедлил мгновение, и я поняла, что сейчас в этом наряде обладаю сексуальной привлекательностью белого медведя. Он направился в мою сторону. Он шел к выходу из здания. Я лихорадочно соображала, что должна что-то сделать, хлопнуться в обморок или растянуться у дверей. Но на самом деле, когда он проходил мимо, я лишь закрыла глаза и вдохнула его запах, смесь сосны, кожи и лимона, слегка одурманившую меня. Возможно, у меня разыгралось воображение, но мне послышалось, что, проходя мимо, он прошептал что-то вроде «очаровательно» или «потрясающе». А, возможно, просто пробормотал «простите», поскольку я, видимо, слегка загораживала ему выход. Когда я открыла глаза, его уже не было. Я направилась к проходной, собираясь заглянуть в вахтенный журнал, но когда подошла к стойке регистрации, Белла, успевшая восстановить спокойствие, заложила бумагой открытую страницу. Удивленно взглянув на нее, я заметила, что она обожгла меня взглядом, совершенно несвойственным для служащих охраны. Скорее, он напоминал тигрицу во время течки. «Вам следует пользоваться служебным входом, мисс Бен», — сообщила она мне, указывая на выход. «А этот журнал только для персонала охраны. Любые посетители, расписываясь в вашем журнале, могут просмотреть его и увидеть, кто здесь был», — заметила я. «Почему же нельзя остальным служащим? Что-то мне неизвестны подобные ограничения». «Вы следите за атомной безопасностью, а не за безопасностью помещений, потому вам многое неизвестно», — ухмыльнувшись, возразила она таким тоном, словно моя сфера деятельности по сравнению с ее была примитивной и атовистической. Совершенно неожиданно для нее я выдернула листок бумаги из-под наманикюренных розовато-лиловых ногтей. Она ухватилась за него, но слишком поздно. Я успела прочесть последнюю строчку в журнале. «Профессор, доктор Вольфганг К. Хаузер, МАГАТЭ, Кремс, Австрия».